Третье. Человечество перед лицом глобальных проблем. Новое мышление в ядерный век. Глобальные проблемы и социальный прогресс. Происхождение глобальных проблем. Взаимосвязь и иерархия глобальных проблем. Приоритет общечеловеческих ценностей. Ныне на рубеже двух столетий человечество вплотную столкнулось с острейшими глобальными проблемами современности, угрожающими самому существованию цивилизации и даже самой жизни на нашей планете. Сам термин «глобальный» ведет свое происхождение от латинского слова «глобус», то есть «земля», «земной шар», и с конца 60-х годов 20-го столетия получил широкое распространение для обозначения наиболее важных и настоятельных общепланетарных проблем современной эпохи, затрагивающих человечество в целом. Эта совокупность таких острейших жизненных проблем на исходе нашего века, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс человечества, и которые сами, в свою очередь, могут быть разрешены лишь благодаря этому прогрессу. Глобальные проблемы и социальный прогресс. К глобальным проблемам в первую очередь относятся следующие: предотвращение мировой термоядерной войны, создание безъядерного ненасильственного мира, обеспечивающего мирные условия для социального прогресса всех народов на основе консенсуса их жизненных интересов, взаимного доверия и общей человеческой солидарности. Преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного развития между развитыми индустриальными странами Запада и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Устранение во всем мире экономической отсталости, ликвидация голода, нищеты и неграмотности, в которые ввергнуты сейчас многие сотни миллионов людей. Обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми для этого природными ресурсами, как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, сырье и источники энергии. Преодоление экологического кризиса, порождаемого катастрофическим по своим последствиям вторжением человека в биосферу, сопровождающимся загрязнением окружающей природной среды, атмосферы, почвы, водных бассейнов, отходами промышленного и сельскохозяйственного производства. Прекращение стремительного роста населения, демографического взрыва, осложняющего социально-экономический прогресс в развивающихся странах, а также преодоление демографического кризиса в экономически развитых странах из-за падения в них рождаемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простую смену поколений, что сопровождается резким постарением населения и угрожает этим странам депопуляцией. Своевременное предвидение и предотвращение различных отрицательных последствий научно-технической революции и рациональное и эффективное использование ее достижений на благо общества и личности. Таковы наиболее важные и настоятельные глобальные проблемы современной эпохи, перед лицом которых оказалось человечество на пороге нового тысячелетия своей истории. Списки глобальных проблем, конечно, не исчерпываются перечисленными выше. Многие ученые, как в нашей стране, так и за рубежом, с определенным основанием включают в него и другие: международный терроризм, распространение наркомании и алкоголизма, распространение СПИДа и другие проблемы здравоохранения, а также проблемы образования и социального обеспечения, культурного наследия и нравственных ценностей и так далее. Принципиальное значение, впрочем, имеет не составление сколько-нибудь исчерпывающего списка глобальных проблем, а выявление их происхождения, характера и особенностей, а главное – поиски научно обоснованных и реалистических в практическом отношении способов их решения. Именно с этим связан целый ряд общетеоретических, социально-философских и методологических вопросов в их изучении, которые к настоящему времени сложились в последовательную, марксистско-ленинскую концепцию глобальных проблем современности, опирающуюся на теоретическое наследие основоположников научного мировоззрения, на достижения современной науки и философии, творчески разрабатываемые применительно к современным условиям. Сам термин «глобальные проблемы», впервые введенный в употребление в конце 60-х годов на Западе, получил широкое распространение в значительной мере благодаря деятельности Римского клуба. Заметим, однако, что вопреки распространенному на Западе мнению, приоритет в научном исследовании и предвидении тех проблем, которые ныне принято обозначать термином «глобальные», принадлежит основоположникам марксизма, впервые рассматривавшим их с точки зрения всемирно-исторического процесса интернационализации и интересов человечества в целом. С начала 70-х годов в нашей стране эта традиция марксистского анализа была непосредственно переключена в том числе и на исследования в области философии глобальных проблем.